Лэй двинул своих людей вперед. Это было каким-то схождением в гиену огненную. Русская артиллерия расстреливала атакующих, и опустошения, вызываемые огнем, оказались столь значительны, что из колонн вырывались целые ряды сплошь, и пехота дивизиона бессонно остановилась в нерешительности. Тогда Наполеон приказал генералу Сен-Армону перенести орудие в упор против русских батарей. Генерал отважно расположил свои орудия под огнем неприятеля, и сражение вновь разгорелось. Русские, смятые беглым артиллерийским огнем, сами попали в мышеловку, поставленную Наполеоном. Тогда спрятанная в лощине императорская гвардия двинулась со штыками наперевес на русские войска. В страшной резне русские вынуждены были отступить. Посты были разрушены, сожжены. И маршал Ней соединился с генералом Дюпоном среди объятого пламенем Фридланда. Словно механик, нажимающий на каждый рычаг в определенное для этого время, и таким образом управляющий хорошо выверенной машиной, Наполеон приказал двинуть всю армию. Натиск отличался стремительностью и силой. Русская армия в беспорядке отступила под покровом мрака. Было 10 часов вечера. Победоносный Наполеон, сойдя с лошади, закусил куском хлеба из пайка, который ему протянул солдат. Это было его первой едой за весь день. В тот момент, когда он подходил к бивуачным огням, чтобы обсушить промокшие при переправе через ручей сапоги, из рядов армии Ланна раздался громкий, восторженный крик: «Да здравствует император всего Запада!» Услыхав этот новый титул, которым окрестили его солдаты, Наполеон не сделал ни малейшего жеста удовлетворения или гордости. Он только задумался и пробормотал: «Император всего Запада. Это славный титул. Ах, если бы император Александр захотел вступить со мной в соглашение, вдвоем мы разделили бы с ним весь мир». И глубокий вздох вырвался из его груди. Это было началом того, что называют наполеоновским безумием. Союз с Россией был первым симптомом умственного расстройства великого человека, первым шагом к пропасти. 19 июня Наполеон дошел до берега Немана, реки, отделяющей Восточную Пруссию от России. Великая армия, отправившаяся из Булони в сентябре 1805 года, триумфальным шествием прошла через всю Европу. После того, как Австрия была раздавлена при Аустерлице, Пруссия уничтожена при Йене, Россия побеждена и деморализована при Фридланде, что же оставалось еще? Заключить мир? Да, но только с Англией, Австрией, Пруссией, а не с Россией, которая только искала случай, чтобы наброситься на Францию, дочь революции, с неизменно демократическими убеждениями. К сожалению, Наполеон не предусмотрел этого. Талейран и Фуше, два великих предателя, близко стоявших к Бонапарту, нашептывали ему о возможности женитьбы на великой княжне Александре Павловне, сестре русского императора. В данном случае они воздействовали на тайные мечты Наполеона — жениться на принцессе царствующего дома, чтобы иметь наследника, дедушка которого занимал бы трон не по праву победителя, а в силу божественного права престола наследия.